Глава 29. За недлинным коридором жил своей жизнью кусочек затерянного мира. Иные цветы, трава, вкус воздуха. Даже солнце, изредка проглядывающее сквозь мозаику листьев, смотрелось как-то по-особенному, чуть тусклее и загадочнее. Полумрак и таинственность, скрытые в лесной чащобе дороги, пробрали даже развеселого Эбера, заставив сменить веселую браваду и распевание песен на задумчивость и некую отрешенность. В руках гнома появились блокнот и карандаш, сам он выглядел поэтом, встретившим музу. «Опять похабные стихи?» «Игровой гайд!» — буркнул Эбер на секунду с укором, мазнув взглядом по Лео. «Знаете, какие деньги платят за описание только что открытых территорий?» «Никогда не интересовался», — признался Джо, делая пометку на будущее. «Вот, а мне уже 2000 накапало за материалы по атеке». «Так это статья про богиню Тасью. Твоя?» — с подозрением поинтересовалась девушка. «Я не знаю имени этого, безусловно, достойнейшего автора статьи, но позволю поинтересоваться, в чем причина гнева». С должной мерой осторожности, через которую так и сквозило любопытство, поинтересовался Роберт. «Мне начали молиться», — возмутилась она. «643 верующих. Вы представляете?» «Так это ж хорошо», — расцвел улыбкой Лео. «Как богиня коварства! Возмутительно! Эбер, что ты там шепчешь?» «Ничего-ничего, я уже закончил», — довольно хмыкнул гном. «Ай, 644 верующих, Эбер!» «Почему сразу я?» — буркнул тот, пряча в длинных усах улыбку. «Вы не понимаете, это ведь совершенно неправильно. А если кто-то узнает, что я и есть та самая богиня, представители других конфессий даже разговаривать со мной не захотят?» «Ты ведь не будешь устраивать шествия по главным улицам городов, требуя поклонения, дорогих подношений и строительства храмов в твою честь, стращая карами и божественным гневом», — уточнил гном. «Нет, конечно», — возмутилась Тасья. «Жаль», — взгрустнул Эбер, возвращаясь к записям в блокноте. «Итак, пункт 1. Рекомендуемый состав рейда. Черный повелитель небес – одна особь, длиннорогий убийца – одна штука, королевский единорог – 4 копыта, мелорн-странник – 1 куст». «Что-то сомневаюсь я в ценности подобных рекомендаций», — со скепсисом отозвался Джо. «Все честно», — категорично отозвался гном, продолжая декламировать свои записи. «Роли группы. Эбер Дварф, специализация Хирдман второй линии, главный танк, идейный вдохновитель Тамада. Джонатан Лоренс, специализация Берсерк, главный поставщик урона, совесть отряда. Лео Эльф, специализация Рейнджер, кроны материнского древа, разведка, вывод на цель, диверсии. Тасио, человек, специализация пограничник серых пределов, главный медик и наш божественный покровитель». В этот раз возмутилась супружеская пара, яро отстаивая свою непринадлежность к разведке и божественному пантеону. Эбер согласился со всеми доводами, покивал, пообещал немедленно внести исправление, чем и занялся, нарисовав смайлик на полях. «Вооружение отряда. Сетовые вещи из коллекции безумного мастера, черненькие. Кувалда модели «Кузнец был пьян», уровень улучшения 17. Веер птицы Ло, рассекатель черепов, кинжал Оруга, зубы, рога, хвост, копыта, рог, ветки, корни. Крылья». «И крылья», — добродушно кивнул Эбер. «Бижутерия очень хорошая». Гном своевременно вспомнил обстоятельства получения части сетов и ограничился краткой характеристикой. «Вечереет», — намекнул Джо на закатные нотки в цвете листвы. «Может, вернемся с рассветом? А сегодня все заполним, как полагается». «Я уже закончил», — моментально свернул свою деятельность Эбер и бодро затопал вперед. Дорога шла прямо под ощутимым уклоном вниз, отчего на определенном расстоянии взгляд упирался в лесные кроны. По обе стороны возвышались почти отвесные стены, основанные на огромных ребрах погибшего дракона, некогда занесенных землей, песком, крупными валунами, ныне представлявших собой единый монолит, щедро укрытый зеленью. Первого гостя заметил Джо. Остальные поддались той легкомысленности, которую активно транслировал нетрезвый дварф, и вели себя словно на прогулке. У зверей, правда, настрой был гораздо серьезнее. Невозможно расслабиться, когда над твоей головой ступает угольно-черная зубастая туша, но и они прозевали появление массивного клубка шерсти под 2 метра ростом, чуть не влетевшего в первый ряд приключенцев. За несколько метров до столкновения меховой шар на секунду замер, чтобы на глазах превратиться в жутковатое создание, напоминавшее медведя, но с огромными передними лапами и утопленной в плечи головой, и прыгнуть вперед, направляя в сторону Таси когти-клинки передних лап. Воздух загудел от низкого рыка и одновременно пропел заходящий навстречу отец Кувалд. Сотрясение двух исполинов оборвало рык, наполнив окружающее пространство специфическим звуком ломаемых костей, ребер, словно через подушку, но отчетливо слышимых на многие метры вокруг. Хищник рухнул вниз, сломанной куклой, а еще через 2 секунды на него наступила черная драконья лапа под фырк недовольного собственной медлительностью Арчибальда. «Осторожнее!» — одернул подчиненных Джо. Гном внимательно посмотрел на тушу перед собой, пару раз моргнул и очень серьезно выразительно ойкнул. Так мог бы ойкнуть оговорившийся именитый диктор Центрального канала. Однако степень опьянения все еще была на том уровне, когда от опасности не бегут, а абсолютно спокойно поднимают лапу поверженного зверя и деловито оценивают длину когтей. «Медведи-бабуин!» «Плоский, с характерным отпечатком драконьей лапы», — в стиле ученого-натуралиста произнес Эбер, делая пометку в блокноте. «Опасность по кувалдометру низкая». Белоснежное тело нападавшего подернулось легкой дымкой и пропало, оставляя на своем месте пару золотых монет и кусочек шкуры. «Двигаемся дальше», — бодро отрапортовал бородатый, все-таки доставая щит. Первый нападавший оказался далеко не единственным представителем своего вида, желавшим полакомиться неосторожными путниками. Звери умели двигаться совершенно бесшумно, как-то перемещались по ветвям сверху, не шелохнув и листочка, бросались поодиночке с разных сторон, чередуя и объединяя направление атаки, заставляя героев плотнее прижиматься к одной из стен и внимательно осматривать любую преграду, за которой мог притаиться враг». Арчибальд гневно рычал, превращая листву и деревья в ледяные скульптуры, чтобы через мгновение обрушить их ледяным крошевом. Только так, лишая укрытий, он мог что-то сделать для борьбы со слишком юрким и быстрым врагом. Мигель прикрывал спину хозяйки, поднимая на рога любого, кто дерзнул напасть сзади. Полезнее всех выглядел Алексей. Внешне меланхоличный Мелорн каким-то образом за секунды пронзал почву корнями и выстреливал ими снизу вверх, фиксируя ноги врага, пусть и ненадолго, но вполне достаточно, чтобы сломать атаку противника. Поток соперников завершился так же стремительно, как и начался. Все стражи коридора пали под ноги группе, оставив за собой следы лап и добычу золотыми монетами и кусками шкур, украсившую все пространство ущелья. Если убрать усталость, забыть об осторожности и просто расслабиться, созерцая маленькие желтые кругляши, можно было подумать, что на землю пролилась часть заката, который уже окрасил открытое, благодаря буйству Арчибальда, небо. «Все?» — с надеждой спросила Тасия, завершая каст лечения на Джонатана. Маны было мало, монстры били крайне сильно, снимая за один удар 1/5 здоровья. Еще немного, и группа оказалась бы на грани падения. «Где-то должен быть еще босс-охранник», — подсказал Лео. «Но он не двигается, а запирает вход. Обычно так». Девушке все же удалось выбить 10 минут на отдых. Мужчины рвались геройствовать дальше, позабыв про скорую ночь и усталость. Остановка вышла как нельзя кстати. Враг, предсказанный эльфом, поджидал в какой-то 100 метров. Пред огромными вратами цвета крови и ржавчины, могучим исполином, возвышаясь 6 метров, дремало настоящее олицетворение человеческих пороков. необъятно толстая, с рассеченной губой и костью в носу, в одной лишь набедренной повязке. Оно опиралось на обломок кости с себя ростом и довольно похрапывало. Порыв ветра принес запахи смрада и разложения. «Тролль!» — выдохнула Тася, обновляя заклинание на группе и спешно перенося баночки со снадобьями в поясные кармашки. «Вот и свиделись!» — словно старому знакомцу, что немного не сочеталось с кривой ухмылкой, сказал Джо и широким шагом двинулся вперед. «Шеф, боевой порядок! Ваша позиция справа!» — затараторил Эбер, забегая вперед шерифа и пытаясь его удержать. Сейчас, за один шаг до цели, совсем не хотелось завершать поход из-за непонятной инициативы начальства. «Шеф, мы ведь одна команда!» «Это личное», — мрачно произнес Джонатан, огибая друга и доставая кувалду. «Приказываю не вмешиваться. Арчибальд, проконтролируй». Подчиняясь команде, черный дракон мягко отсек компанию от Лоренса и предупреждающе рыкнул, стоило гному шагнуть вперед. Он просто не понимал, какой опасности подвергает себя хозяин. Друзья с некой беспомощностью смотрели, как Джо идет в лапы неизбежной смерти. Одинокая фигурка с горящим молотом смотрелась несерьезно на фоне зловонного гиганта. Высокий, по людским меркам, Лоренс не доставал троллю даже до пояса. Наконец Тася не выдержала и зажмурила глаза, отворачиваясь. Вслед за ней с досадой и смущением отвернулись остальные. Гибель друга — не то зрелище, которое хочется видеть. Четыре сокрушительных удара раз за разом заставляли выживших вздрагивать. Катились слезинки из девичьих глаз, оплакивая безумство героя. Затем тишина и могучий рев победителя, невероятный, невозможный, дарующий пьянящую радость. «Ну, кто тут еще хочет меня забанить?» — рявкнул Лоренс, наступая на грудь рухнувшему сопернику. «Ты жив!» — криком изумления и счастья прозвучали два голоса. «Данные измерения по кувалду метру 4 удара», — задумчиво поведал Эберт, делая очередную пометку. «Высокий уровень опасности». Сержант Фернандес был зол. Впрочем, любой мог разозлиться, если бы его левую ногу пытался прокусить человек, с которым как-то надо было наладить отношения. И ладно бы только один ненормальный. На руках бульдожьей хваткой повисли два орка, никак не реагируя на увещевания и попытки стряхнуть их, только косились на, видимо, своего босса и старательно повторяли его действия, то есть грызли. Игра на их потуги реагировала вполне адекватно, методично уведомляя Фернандеса о полученном уровне на 0 или на 1 единицу урона, как и положено, когда игрока 120 уровня атакуют игроки 1, 6 и 7 уровней. Высокоуровневыми оказались два орка, видимо, прокачались на бабочках. Он бы мог прибить их одним движением руки, но тогда рисковал потерять источник информации, без которого найти владельца краденого единорога, а вместе с ним и само животное, стало бы невозможным. Слишком велик и опасен лес, чтобы наобум разведывать его окрестности, а устраивать засаду в городе не имело ни малейшего смысла. Местные почему-то очень уважительно относились к угонщикам единорога и наотрез отказывались помогать. Более того, обязательно разболтали бы разбойникам о чужаке и его интересе. В общем, ждать нельзя, только атаковать самому, надеясь на свою счастливую звезду и удачу. Так что приходилось терпеть, изредка потряхивая затекшими руками, параллельно скрипя извилинами в попытках придумать, как перевести эту внезапную и совершенно непонятную истерику в русло переговоров. Непонятной она была еще и потому, что странная зубастая троица точно не принадлежала к сообщникам похитителей. Ни один из опрошенных свидетелей не упоминал колоритную группу, разодетую в одинаковые черные костюмы. Да и не могли быть преступниками те, кто представлял госструктуру. Иным и невозможно попасть на 1 уровне в свежеоткрытую локацию, и тем более не имели бы при себе удостоверения. Другой вопрос. Почему двоих из единой группы держала под арестом стража, заставляя заниматься ловлей бабочек, а третьему с должным уважением помогал комендант. Вопросов было много. Они порождали такой сумбур в голове, что отчаянно хотелось сорваться и закурить. «Далась вам эта лошадь!» — досадливо цокнул Фернандес. Снизу что-то воинственно промычали и усилили хватку. Вы получили 2 единицы урона. «Давайте договоримся. Мне пони, вам эльфа, окей?» «Пошел ты нахуй!» Через складку закушенной одежды экспрессивно промычал обладатель заветных координат. «Сам такой!» — буркнул Фернандес. Потянулся было почесать затылок, да груз на руках не дал. «Что-то надо было придумать!» «Идти на определенные уступки? Но каким образом?» Какая-то мысль вилась на краю сознания, но все не могла оформиться. Что-то очевидное, что вполне может сработать. «Стоп! Они ведь не знают о штрафах на уровень, не знают о собственной слабости и игровой механике. Что это значит?» «Ага!» «Сэр! Вы победили! Я сдаюсь в плен!» — изобразил смирение сержант. «И согласен припроводить вас по лесу туда, куда вам нужно. Я отличный следопыт!» На 1.5 метра ниже сверкал недоверием и подозрительностью взгляд победителя. «Можете меня связать!» — подсказал Фернандес, заметил колебания босса и доверительно добавил. «И даже тыкать копьем!» Искушение было слишком велико. «Вперед, каналья!» Острие копья кольнуло чуть ниже узла на руках. «Вы получили 3 единицы урона». «Как скажете, сэр», — покорно ответил сержант, стараясь не выдать себя улыбкой. «Скоро он достигнет цели».